Глава 9. В первые секунды кажется, будто по голове чем-то тяжелым ударили. Боль в затылке адскую ощущаю. Сказать, что я не ожидала таких слов о дочери, ничего не сказать. Моя доченька, самый важный на свете человечек, моя любимая девочка. Прилагаю усилия, чтобы отогнать нахлынувшую волну паники. Мне просто послышалось. Я не так ее поняла. Мой ребенок не может быть настолько жесток. Она продолжает что-то тараторить о своей любви к папе. Меня передергивает, но я стараюсь держаться. Евуш, подожди. Перебиваю ее мягко. Скажи мне, милая, что папа тебе сказал? Не удивлюсь, если он для каждого члена семьи придумал разные байки, чтобы наверняка нащупать болевую точку и за душу взять. Он сказал, что очень обидел тебя и раскаивается. А ты его даже слушать не хочешь. Почему ты его не выслушала? Ты нам с Женей говорила, что все люди ошибаются. Каждый. Но важно осознать и исправить свои ошибки. Очень плохо, что малышка переходит на крик. Он ведь и любит тебя. Он сам так сказал. Папе грустно. Из меня вылетает нервный смешок. К счастью, беззвучный. Ну и гаденыш, роняя в сердцах. Услышав, Ева замолкает. «Вот видишь, ты не даешь ему шанса. Это не он, это ты разрушаешь нашу семью». Я слышу жалобный всхлип, а после вызов рассоединяется. «Мне больно, так больно, что я пошевелиться боюсь». Набираю повторно. Сначала мне никто не отвечает, а после номер и вовсе оказывается вне зоны доступа. В порыве раздражения отбрасываю телефон в сторону, и он, проскользив по столу, останавливается на самом краю. Смотрю на него, и в уголках глаз собираются слезы. «Ну сколько можно?» «Я бы все поняла, если бы именно я изменила. Так нет же!» «Никогда, видит Бог, никогда даже в мыслях не было. Я очень сильно мужа любила, и от этого сейчас в миллиард раз тяжелее». Опавшие на стол ладони сами сжимаются в кулаки. Роняю на них голову. Только сейчас осознаю, что все эти долгие, разъедающие душу секунды, не дышала. Судорожно втягиваю в себя воздух. Честно, мне хочется его придушить собственными руками. Хочу, чтобы горел сейчас точно так же, как я. Невыносимо. Не знала, что так быстро можно возненавидеть человека. Поистине, от любви до ненависти один шаг. Одно маленькое колебание. Поджимаю губы, стараясь справиться с эмоциональным фейерверком. Руки трясутся. Я вся дрожу. Сил не осталось даже на то, чтобы просто поднять голову и осмотреться по сторонам. Все тело будто свинцом наливается. Ноги болят, как после многочасовой пробежки. Короткий разговор с дочерью стал колоссальной нагрузкой на организм. Чувствую небывалую растерянность и беспомощность. Мне у всех на виду вырвали сердце. И сейчас его топчут. Макс не дурак и, в отличие от остальных, знает мое слабое место. В то время как свекры думают напугать меня злачным местечком, муж бьет прицельно. Дети, ради них я готова на все. Я не вывезу жизни, в которой дочь будет жить с мужем и его новой семьей. Может, с кем-то и прокатывает, но точно не со мной. Каждый день, во сколько бы он для меня ни заканчивался, приходя с работы, я шла в детские. Посмотреть на детей, поцеловать их, пожелать сладких снов, пусть даже спящим. Мне катастрофически их не хватало, но не работать я не могла. Хотелось, чтобы они мною гордились. Ну и Максу соответствовать тоже. Родители мужа невысокого обо мне мнения. Происходящее сейчас яркое тому доказательство. И сидя дома, я бы давала им лишний повод лить детям в уши о том, что мать их, по сути, существо жалкое и никчемное, и нужна, как в Африке, варежки. Именно этим сейчас Наталья Петровна и занимается. Время, когда я Женю носила, было тяжелым. Меня мучил такой токсикоз, что академический отпуск пришлось брать рано. С рождением Евы он, конечно же, затянулся. Мой уже на тот момент очень успешный муж, молодой прокурор с мертвой хваткой, и я. Вечно потерянная, трясущаяся над детьми домохозяйка. Надо сказать, выглядела я тогда, несмотря ни на что, прекрасно. Стройная, с чистой матовой кожей и густыми волосами, молодая мамочка. Спасибо природе, мне никогда не приходилось сидеть на диетах, да и просто трястись над своей внешностью. Возможно, я не слишком фигуриста, но отсутствие изящной талии мне всегда заменяло аккуратный пресс. На небольшую грудь я тоже не жалуюсь. Так даже лучше. После родов и кормления она почти не изменилась. Снизу и вовсе все отлично подтянуто. Свекровь, злясь, естественно, за моей спиной, всем рассказывала, что я живу на шее ее сына, прекрасно устроившись, занимаюсь собой, не имея никаких проблем, как и стремлений. Было обидно, что моя мама, слушая это вранье, не спорила, безмолвно совсем соглашалась. В один из вечеров после долгой одинокой истерики я решила восстановиться в университете и всем доказать, что смогу добиться достойных результатов сама. С того момента началась пора бессонных ночей. Стирка, готовка, уборка, мои малыши, а после учеба. Удивительно, но впервые, вспоминая то время, я не ностальгирую по нашей с Максом нежной любви. Тогда он был еще очень заботлив. Уставал на работе, поздно возвращался, но всегда находил для меня время. Все вмиг умерло. Его наглые манипуляции продолжают выжигать все светлые чувства. Тянусь за телефоном и набираю номер свекра. Результат тот же. Слушаю злосчастные гудки и предложение оставить сообщение на автоответчике. Прекрасно понимаю, что мною сейчас манипулируют. И я безбожно ведусь. А как иначе? Уверена, что для меня сейчас доступен только один абонент. Драгоценный мой, пока что муж. Ненавижу тебя. Шиплю сдавленно, скидывая со стола органайзер. Карандаши и ручки с глухим звуком по полу разлетаются. Сейчас должно быть заседание, но я все равно записываю ему голосовое сообщение. У тебя есть один вечер, чтобы решить вопрос с дочкой. Если я к завтрашнему дню ее не увижу у себя дома, ты пожалеешь. У меня тоже есть варианты ему жизнь испортить. Вздрагиваю, когда в ответ поблизости слышится низкий мужской голос, в котором едва уловимы насмешливые нотки. Времени, конечно, маловато, но я попробую что-нибудь придумать. Начать можем прямо сейчас. На кресло для посетителей летит мужской пиджак.